Гребень, изнутри начиненный взрывчатым зельем, самым мощным из всех, какие только имелись у жестянщиков, был еще одним сюрпризом, заранее приготовленным для Генобры, но покуда не пригодившимся. Среди груды бинтов Окша отыскал тот, что был пропитан огнепроводным составом. Соединив его с гребнем, он подполз к Генобре, чтобы укрепить эту импровизированную мину в ее изголовье. Стоило только Окшу коснуться железной рамы, как та качнулся вверх-вниз, и развороченный мозг ведьмы задрожал, как плохо сваренный холодец. Правый глаз открылся и отыскал Окша. Ошметки губ зашевелились, а язык быстро-быстро затрепетал во рту. Однако натужное прерывистое сипение так и не перешло в человеческую речь. Тем не менее, для Окши было ясно, что Генобра хочет сообщить ему нечто чрезвычайно важное. Ничего не смыслив в анатомии, он представлял себе человеческий организм как некое механическое устройство, хотя и весьма хитроумное, но действующее по тем же самым законам, что и все другие машины. Короче говоря, для того, чтобы восстановить разрушенные связи между мозгом и голосовыми связками Генобры, Окш прибег к методу, хорошо знакомому всем нерадивым мастерам, просто-напросто встряхнул неисправный механизм, а в данном случае лишенную черепной крышки голову. Как ни странно, но этот варварский прием возымел свое действие. Сипение сменилось клёкотом, сквозь который стали прорываться отдельные слова. «Вспомни! Клинок! Твой клинок! Вспомни!» Эти слова, скорее напоминавшие бред, для Окша ровным счетом ничего не значили. Какой клинок имеет в виду издыхающая ведьма? Свой собственный, ставший причиной столь плачевного положения хозяйки? Или тот, что он обещал изготовить для Рагны? А может, какой-то совсем другой, о существовании которого известно только ей одной? И стоит ли вообще искать смысл в словах умирающей интриганки? Не зная даже, может ли Генобра слышать его сейчас, Окш опять шевельнул изуродованную голову и чуть ли не по слогам произнес: «Я ничего не понимаю. О каком клинке идет речь? Лучше скажи, как мне отыскать завещание Азда? Облегчи душу». Ее налитой кровью глаз почти вылез из орбиты. Зубы, единственное, что осталось на лице неповрежденным, заскрежетали. «Клинок!» – выдавила она из себя с огромным усилием. «Клинок матери твоей, Ирданы! Вспомни! Мертвый рудокоп! Могила! Ты! Я!» В ее истерзанном, наполовину уже мертвом теле, должно быть, еще оставалась какая-то магическая сила, потому что вместе с потоком пробудившихся воспоминаний на Окша обрушился целый калейдоскоп зримых образов, пугающе реальных и в то же время притягательно сказочных. Так, наверное, воспринимает ребенок все увиденное им впервые. Вот Генобра с торжествующим воплем кромсает на части могучее тело рудокопа. Вот Мрызлы вставляет в его огромную пасть рогатины. Вот молот сокрушает клыки, а острые крючи выворачивают на сторону язык. Вот наружу извлекается что-то, надежно зашитое в несколько слоев полотна и кожи. Вот находку с раболепными ужимками передают Генобре. И вот в ее руках уже поблескивает архаического вида клинок. Родовое оружие наследников Адракса, отщепенца, бродяги и пророка, предсказавшего скорое пришествие в этот мир губителя Максаров. Привести клинок в боевое состояние она не может, да это ей и не нужно. Ей нужен вожделенный трофей, знак ее торжества, символ свершившейся мести. «Говори, где этот клинок?» Не сдержав приступа ярости, Окш ухватил Генобру за горло и чуть не поплатился за это. Ее голос вновь стал невнятным, как бормотание богомольца. «Рагна, мерзавка! Она похитила мою память! Она знает все! Она завладеет клинком! Опереди ее! Завещание Азда можно найти лишь с помощью клинка!» Никаких связанных мыслей Генобры он уловить не мог, но безошибочно догадывался, что это ее последняя попытка навредить всем, кому только можно. Ненавистной дочке, самому Окшу, Максарам, жестянщикам, целому мирозданию, в конце концов. Смирившись с перспективной неминуемой смерти, она никак не могла смириться с мыслью о том, что уже больше никогда не сможет творить зло. Малоразборчивые звуки, слетавшие с ее уст, были сродни только что вылупившимся змеям, сначала безобидным и даже жалким на вид, но очень скоро превращающимся в безжалостных и коварных хищниц, встреча с которыми грозит смертью всему живому. «Не дай ей обмануть тебя!» Это были уже даже и не слова, а что-то вроде болезненной икоты. «Заставь ее признаться, а потом убей, иначе погибнешь сам!» Судорога скрутила ее тело, и Окшу показалось, что железные кандалы вот-вот лопнут. Заскрипела и закачалась выведенная из равновесия рама. Уцелевший глаз остекленел, хотя по-прежнему пугал своим диким выражением. Окшу здесь делать было больше нечего. Он подобрал многозарядку, где оставалась одна единственная начиненная кислотой пуля, сунул за пазуху мину, грех было переводить это добро на уже почти состоявшуюся покойницу, и, волоча ноги, бочком пополз к настежь распахнутым дверям. Таким образом, Генобра стала первым Максаром, к смерти которого Окшу довелось приложить руку. Кто будет следующим в этом списке, Рагна или Карглок, он еще толком не решил. Оказавшись в коридоре и увидев круто уходящую вверх лестницу, число ступеней, в которой мешался считать полумрак, Ок сразу понял, что выбраться отсюда самостоятельно вряд ли сумеет. В глубине души он продолжал надеяться на порядочность Рагны, однако рисковать зря не хотел. Если что-то и могло сейчас спасти его, так только не тактика выжидания. Единственными существами, способными помочь ему, были омерзительные лемуры. Пусть они невелики ростом и слабосильны, но ведь ходят слухи, что кое-где людям приходится ездить на собаках. По крайней мере, другой тягловой силы ему здесь не найти. Пришлось вернуться обратно в подземелье. Генобра не издавала никаких звуков, но была еще жива, и Окш мог поклясться, что при его появлении ее сердце забилось чаще. Факелы почти догорели. В сгустившемся мраке там и сям жутко поблескивали глаза маленьких уродцев. Возвращение Окша они встретили тревожным писком. Обладавшие зачатками разума или остатками его, в зависимости от того, кем эти твари были раньше, лемуры уже догадались, что была и повелительница низвергнута. Теперь их существование целиком и полностью зависело от прихоти нового властелина, который мог оставить нынешних обитателей подземелья в покое, а мог и безжалостно истребить, что уже не раз случалось при предках Генобры. Пока что новоявленный владыка, а лемуры ошибочно отождествляли с ним Окша, вел себя весьма странно. Не ходил, не ползал, не требовал совсем не той службы, к которой они привыкли. Конечно, о неподчинении и речи идти не могло, но каково было лемурам пересилить страх, который они испытывали ко всему, что находилось за пределами подземелья? Страх этот, кстати говоря, специально внушался им сразу после рождения и с успехом заменял решетки, запоры, толстенные стены и надежную стражу. Да нельзя перепуганные и совершенно сбитые с толку лемуры, тем не менее собрались вокруг Окша, возлежавшего сейчас на одной из рам, сорванной взрывом с места. Ему, наверное, пришлось бы долго разъяснять этим глупым и трусливым тварям, что именно от них требуется. Но тут от Генобры, которой давно полагалось бы умереть или, по крайней мере, впасть в глубокую прострацию, вдруг поступил мысленный приказ такой силы, что даже у Окша в голове замельчешили какие-то призрачные видения. Не сразу он сообразил, что насквозь видит все коридоры и этажи этого проклятого замка, по которым предстоит пройти, дабы добраться до комнаты, где хранится клинок Адракса и где сейчас, скорее всего, находится Рагна. Лемуры сразу забыли о своем былом страхе и дружно вцепились в раму. Каждый из этих уродцев силой не превосходил циркового карлика, но их было так много, что рама казалась плотом, плывущим по могучему серому потоку, где каждая волна имела безумные, фосфорисцирующие глаза. В коридор Окша вытащили безо всякого труда, однако на лестнице вышла небольшая заминка, слишком крутыми оказались ступени. И опять, даже прежде чем он сам успел предпринять хоть что-то, несгибаемая воля Генобры заставила лемуров перестроиться иным, более рациональным образом. Рама развернулась поперек коридора, десятки лап приподняли ее задний край, и лавина лемуров, способных, казалось, не только вознести этот груз к ненавистному для самих себя свету неба, но и смести все встретившиеся на пути препятствия, поперла вверх. Однако Рагна оказалась девчонка не только смышленой, но и предусмотрительной. Тяжелая дверь, отделявшая верхние апартаменты замка от подземелья, была заперта. Лемуры, не менее упорные, чем идущие на нерест лососи, смело бросились на эту преграду. Десятками гибли в возникшей давке, и даже сдыхая, продолжали грызть и царапать обитое металлом дерево. Однако все эти самоотверженные потуги были тщетными. Дверь даже не дрогнула. Вот тут-то и пригодилась мина, так тщательно сберегаемая Окшем. Разломив гребень, он распределил заряд поровну между обеими петлями и, разматывая запал, съехал по головам лемуров немного вниз. Предсказывать последствия взрыва в этом тесном каменном колодце было невозможно, и чтобы максимально обезопасить себя, Окш заставил несчастных лемуров воздвигнуть щит из собственных тел. Только после этого он поджег запал.